очень трудно понять, что мир за пределами нашего представления и познанного нами бесконечно больше того, который мы видим и знаем. Но уже самая мысль об этом оставляет врата открытыми для беспредельного постижения сущего. Миры философа, ученого, реформатора, писателя, композитора, спекулянта и обывателя так яро отличаются один от другого. И спросивший, что есть истина, это хорошо понимал. И как нелепы споры о том, что нас окружает, ибо познана нами только его ничтожная часть, да и то, рассматриваемая каждым под своим особым углом зрения. Но все же действительность существует, и можно ее познавать. Возможность достоверного знания несомненна. Конечно, знание такое коллективное, и община является тем условием, когда оно может накапливаться. Коллектив общечеловеческий дает возможность собирать и приумножать все познанное до сих пор людьми, но не хватает синтеза для обобщения уже достигнутого. Синтетическое сознание – это достижение будущей расы, которая уже нарождается, и отдельные представители, которые уже обладают этим свойством. Значение синтеза легко иллюстрировать на примере таблицы Менделеева, когда систематизация химических элементов дала толчок к мощному развитию химии. Синтез – это двигатель науки и двигатель в области всякого познавания. В основании сокровенного знания лежит синтез. Синтетическое мышление создается долгим опытом жизни, вернее, многих жизней. Нельзя утвердить его в одночасье, но понять его значение и устремиться к нему можно. Принятием синтеза не уничтожается анализ, скорее наоборот, при синтетическом понимании явлений анализ каждого отдельного из них приобретает особое значение и отводит место каждому в общей схеме вещей, и тогда становится ясным, что и человек, и животное, и растение, и все, что существует в мире, каждая частица его, являются неотъемлемой частью единого целого, обнимающего все и включающего в себе все, что есть, было и будет. Это целое мы называем беспредельностью и не ограничиваем ее ничем. При синтетическом мышлении легко допустимо, что беспредельность есть величайшее понятие современности, и что для духа, который в ней есть и будет всегда, все достижимо и все возможно, ибо нет пределов роста его могущества, каким бы малым ни считал себя он в данный момент, на данном этапе своего развития и продвижения в беспредельность.